Три личности рассвета. Путь к рассвету. Рассвет, как всегда, встречал своих гостей приветливо и тепло. Город, едва поднявшийся на ноги, уже дышал новой жизнью. Деревянные дома, окруженные зеленью, шумные мастерские и свежевозделанные поля создавали атмосферу активности и надежды. Мати, хозяйка таверны, стояла за стойкой, наблюдая за посетителями. В этот вечер в зале было особенно оживленно. Люди возвращались с работы, стремясь отдохнуть и пообщаться. Когда дверь таверны скрипнула, впуская внутрь свежий вечерний воздух, Мати заметила, как внутрь вошел высокий, худощавый мужчина в изношенном плаще. За открытой дверью мелькнул ослик с небольшой тележкой, загруженной мешками, прикрытыми брезентом. Она сразу узнала этого человека, это был Ижерон, странствующий торговец, с которым Бавлер уже давно поддерживал связь. «Ижерон!» — приветствовал его Мати, улыбнувшись. «Как поживаешь? Давненько тебя не было в наших краях». «Добрый вечер, Мати!» — ответил Ижерон, сняв свою шляпу и кивнув ей. «Дела идут, как всегда. Не быстро, но верно. Рассвет растет на глазах, и каждый раз, когда я возвращаюсь, город меняется». «Мы стараемся», — сказала Мати, жестом приглашая его к стойке. «Присаживайся. Как всегда, у нас найдется что-то для старого друга». Ижерон подошел к стойке, аккуратно ставя свою шляпу рядом. Он огляделся, заметив, как изменился зал с его последнего визита. Казалось, что таверна стала еще уютнее, а атмосфера еще дружелюбнее. «Мати, мне нужно поговорить с тобой по делу», — начал он, как только уселся. «Я искал возможность приобрести пару лошадей и телегу. Моя старая тележка уже еле дышит, да и ослик мой не молодеет. Но в этот раз, похоже, найти нужное будет сложно». Мати вздохнула, понимая, что его просьба действительно сложна в нынешних условиях. «Ижерон, ты же знаешь, как обстоят дела. Лошади здесь на вес золота. Они все заняты на посеве, вырубках и перевозке материалов для строительства. Рассветы, окрестные деревни растут, работы полно, и каждый тянет свою лямку». «Я понимаю», — ответил Ижерон, грустно улыбнувшись. «Дела идут не так, как хотелось бы. Я много раз помогал Бавлеру, но сейчас пришло время, когда мне нужна помощь». Мати задумалась. Ее глаза скользили по лицу Ижерона, в котором читалась усталость от долгого пути и пережитых трудностей. «Ты давно знаком с Бавлером», — сказала она, подавая ему кружку с напитком. «И знаешь, что он всегда прислушивается к тебе. Может, вам стоит встретиться и обсудить ситуацию?» Ижерон кивнул, обдумывая слова Мати. Он и Бавлер действительно прошли через многое вместе, начиная с тех времен, когда Рассвет только начинал свое становление. Их отношения были больше, чем просто деловые. Между ними существовало взаимопонимание и доверие, которое сформировалось за десятки успешных сделок. «Ты права, Мати», — ответил Ижерон, отпив из кружки. «Возможно, пришло время обсудить с Бавлером не только мои нужды, но и будущее нашего сотрудничества. Я не могу дальше скитаться, надеясь только на удачу. Мне нужно найти место, где я смогу осесть и помочь городу, который я уже считаю своим домом». Мати с одобрением кивнула, довольная тем, что ее друг наконец решился на этот шаг. «Я думаю, что он будет рад услышать твои предложения. Бавлер всегда ценил твою мудрость и опыт, а сейчас, когда город растет, как никогда важно иметь людей, которые могут принести пользу». Ижерон задумался. Он понимал, что его знания и умения могут стать важным вкладом в развитие Рассвета. В деревне изгнанников, откуда он родом, сохранились многие секреты прошлого, которые могли значительно улучшить жизнь в городе. Но что-то всегда удерживало его от того, чтобы полностью довериться людям. «Хорошо, Мати», — наконец сказал он, вставая. «Пойду к Бавлеру прямо сейчас. Надеюсь, он еще не слишком занят и сможет меня принять». Мати проводила его до двери, пожелав удачи. Она знала, что этот разговор мог изменить многое не только для Ижерона, но и для всего Рассвета. И Жерон, подходя к избушке Бавлера, уже готовился к встрече. Дом правителя был относительно скромным, учитывая его положение. Но и Жерон всегда восхищался тем, как Бавлер, несмотря на юный возраст, оставался близким к своему народу, никогда не отрываясь от реальных нужд города. У дверей его встретил все тот же молодой Аврон, который уже давно работал с Бавлером. Он только что вышел на улицу выдохнуть свежего воздуха. «И Жерон!» — воскликнул Аврон, открывая дверь шире. «Бавлер будет рад, что ты пришел. Он как раз вспоминал тебя. Давненько не появлялся в наших краях». «Спасибо, Аврон!» — кивнул Жерон, проходя внутрь. «Я как раз по делу и, надеюсь, у него найдется время для разговора». Аврон провел его в кабинет, где Бавлер сидел за большим деревянным столом над толстой тетрадью и что-то усердно черкал в ней карандашом. Когда он поднял глаза и увидел Ижерона, на его лице появилась улыбка. «Ижерон!» — радостно воскликнул Бавлер, поднимаясь навстречу. «Вот так встреча! Проходи, садись! Я как раз размышлял о том, что нам нужно обновить наши телеги и лошади, но не знал, с чего начать. А тут как раз ты! Нет желания отправиться в путь и помочь нам в этом!» «Рад снова быть в рассвете, Бавлер!» — ответил Ижерон, присаживаясь. «Много воды утекло с тех пор, как я был здесь в последний раз. Город процветает, и это радует». «Все благодаря усилиям многих людей, включая тебя», — сказал Бавлер, отложив бумаги в сторону. «Что привело тебя ко мне на этот раз?» И Жерон на мгновение замолчал, подбирая слова. «Бавлер, я вижу, как город растет, и понимаю, что могу предложить кое-что важное. В деревне изгнанников, где я вырос, сохранились знания и умения, которые могут помочь в развитии рассвета. Я хотел бы предложить свое участие в этом процессе, но для этого мне нужно ваше понимание и поддержка». Бавлер внимательно слушал. Его лицо становилось все более сосредоточенным. «Ты знаешь, что я всегда готов поддержать хорошую идею», — сказал он. «Что конкретно ты предлагаешь? И почему ты раньше этого не предлагал?» «Во-первых, — начал Жерон, — я хотел бы организовать производство новых телег и обучить ваших мастеров. В деревне изгнанников остались люди, которые помнят старые ремесла, и если их привлечь сюда, это значительно ускорит процесс строительства и перевозок. Мы сможем создать телеги, которые будут прочнее и эффективнее всего, что у вас есть сейчас». «А молчал? Прости, Бавлер. Рассвету всего 3 месяца, и я не мог полностью доверять вам». Бавлер задумался, осознавая, насколько это могло быть полезным. «Неожиданно, но честно. Это отличная идея», — ответил он наконец. «Мы действительно нуждаемся в новых транспортных средствах. И если ты сможешь организовать это производство, мы все только выиграем. Что тебе для этого нужно?» «Прежде всего, мне нужны лошади и несколько человек, которые готовы обучаться новому ремеслу», — сказал Жерон. «И, конечно, ваше согласие на то, чтобы я привел мастеров из деревни изгнанников сюда». Бавлер кивнул, понимая, что это важный шаг не только для города, но и для укрепления связей с соседними поселениями. «Я дам тебе все необходимое», — сказал он. «Рассвет всегда открыт для тех, кто хочет помочь нам расти. Аврон поговорил с нашими мастерами, и я подготовлю все для твоих людей. Вместе мы сможем создать что-то действительно стоящее». И Жерон почувствовал облегчение. Его старания наконец-то нашли поддержку, и теперь он мог начать новое дело, которое могло изменить его жизнь и жизни многих других людей. «Благодарю тебя, Бавлер», — сказал он, поднимаясь. «Я не подведу».